Глава 24. «Я не могу так, Карим. По ту сторону стекла избивали моего брата, выбивали признание и учили жизни. В свободном правовом государстве, в мире, где давным-давно есть правосудие. Я пыталась это осознать, но не получалось. Даже смотреть не могла, отвернулась. Понимала, что Карим не прекратит. Это его способ показать противнику место. И в его мире наверняка не было правосудия». «А как можешь?» усмехнулся. «Теперь оскорбление и унижение. Ответа у меня не было, поэтому я лишь нахмурилась, но поворачиваться и смотреть не стала. Хорошо, хоть звуков, ударов и криков слышно не было, иначе б я не выдержала и попросила у Карима отпустить его или увести меня отсюда». «Тебе, может, нравится такое отношение к себе?» — допытывался Карим. «Какое такое? Он мой брат, и у нас всегда были нормальные отношения. Он любил меня и сестру». «Да, это он. Из благих целей сестру решил продать, а та, чтобы не подставляться, тебя предложила», — скептически заметил Карим. «Семейная гармония у вас. Это я, видимо, лишний, влез не подумав». Захотелось его ударить, хотя я понимала, что он был прав. Сама думала об этом, просто не хотела, чтобы мне говорили подобное. Чтобы замечали, давили, насмехались. Свои ошибки я привыкла видеть и анализировать самостоятельно. Решив ничего не отвечать, просто обняла себя руками за плечи. Устала. Как же ужасно я устала от всего этого. «Если брат найден, значит ли это, что я могу быть свободной?» Повернулась к Кариму, чтобы спросить об этом, но взгляд непроизвольно зацепился за красное пятно за перегородкой. От брата не оставили живого места. Крови было много, но вопреки этому он был в сознании. «Боже, прекратите!» — закричала. «Прекрати, слышишь?» Я встала напротив Карима и пыталась заглянуть в его глаза. Взгляд мужчины полыхал яростью и ненавистью. Создавалось впечатление, что он не слышал меня вовсе. Смотрел на того, кого зверски избили. Что же он испытывает, кроме злости, удовлетворения? Как можно быть таким? «Каким?» — с усмешкой спросил. Я отшатнулась, а после поняла, что подумала об этом не про себя. Сказала вслух. «Жестоким, бесчувственным. Скалой, в конце концов, он ведь живой человек». На эмоциях ударила его кулачками в грудь, но он даже не шелохнулся. Лишь его взгляд опасно блеснул. Я даже отошла на пару шагов, чтобы подальше встать, и рот тут же захлопнула. Взгляд у него такой был опасный. «Все сказала? Добавляй, если нет, потому что меня не проняло, Таисия». Истерить каким-то разом перехотелось. Наверное, потому что я больше не смотрела на брата, хотя образ его окровавленного лица будет еще долго меня преследовать. «Молчишь!» Удовлетворительно кивнув, начал Карим. «Я скажу тебе, почему он там. Ты думаешь, из-за денег? Из-за сраных 500 тысяч?» «А почему тогда?» — спросила шокированная его признанием. «Твои люди его избивают ведь не просто так». «Не просто. Я и пальцем бы его не тронул из-за денег». «Из-за чего тогда?» «Ты правда не понимаешь?» Он шагнул ко мне, остановился в паре метров и посмотрел сверху вниз. Я опустила голову, и колючий подбородок тут же коснулся моего виска. Он выдохнул совсем рядом со мной, не шевелился, не предпринимал попыток меня коснуться. Просто стоял, и я была уверена, смотрел. Дышал тяжело. За моей спиной было плохо моему брату, но я думала о другом. О том, что он страдает не из-за денег, которые взял. Тогда почему? Из-за меня? Ответ логичный. Вот он, лежит на поверхности. Но я боялась его принять. Слишком это обязывающе. Принять то, что совсем чужой мне мужчина что-то сделал для меня. Он обнял меня лишь тогда, когда я попыталась отойти. Ухватил за талию, прижал к себе. Слишком близко, так что не оставалось никаких сомнений в его истинном желании. Он меня хотел. Я чувствовала его эрекцию и неожиданно для самой себя ощутила, как низ живота обдало жаром. Как так случилось в сложившейся ситуации, не понимала. Да и на раздумья не было времени, и сил тоже не было. В ответ на объятия я вцепилась в его плечи, пытаясь удержаться. Подняла голову вверх, чтобы посмотреть ему в глаза. Зря, конечно. Там пламя бушевало, желание дикое и безудержное, сильное, мне адресованное. Я искала его там сразу же. Не в первый раз ведь мы оказались так опасно близко. В этот момент почему-то вспомнила ту ночь, точнее день в офисе, в его кабинете, на стеклянном столе напротив огромных панорамных окон. Вспомнила, с какой страстью он тогда меня раздел, как нетерпеливо ласкал тело. Не к месту эти воспоминания сейчас, но под его взглядом диким ни о чем другом не думалось. Даже о том, где мы, забылось. Я потянулась к нему сама, встала на носочки, коснулась губ, зажмурив крепко крепко веки. Не должна была делать так, но кто ж запретит? Он ведь призывающе смотрел, хотел меня, и сильно. Крепкая эрекция вжималась мне в бедро, а руки умело блуждали по телу. Я сделала первый шаг, а он оттолкнул меня. Немягко отстранил, напоминая, что мы не там, где можно отдаться страсти, а именно оттолкнул, так что я чуть не упала, ничком прям на пол, пошатнулась, непонимающе на него посмотрела. Ведь все было понятно, а я ждала ответа. Глупо так. Что я хотела, чтобы он сказал? Что с Лешкой ради меня разбирался? Что его именно это задело? Кто я такая ему, чтобы задевала? Шлюха? Так вовремя раздвинувшая ноги, девка, которую дважды продали, аж смешно, если честно быть. Если бы не спасла его тогда в офисе, может, вообще со мной не считался бы, приходил бы только, чтобы трахнуть, чтобы показать место. Я так понимаю, могу быть свободна? Лёшку ты нашел, урок преподал, ухмыльнулась. Мне больше ничего не угрожает? Не угрожает. Отпустишь? Уходить, если быть честной, с самой собой не хотелось. Карим, мой новый опыт, необычный, яркий, сильный, эмоционально нестабильный. Сколько я за этот короткий промежуток эмоций испытала, больше, чем за всю жизнь. И о девственности своей, потерянной с ним, ни разу не пожалела. Потому что он был тем, о ком я буду вспоминать не один раз. Тот, кто будет сниться мне по ночам, вызывая холодный пот по телу. Пожалуй, он один из лучших мужчин, которые могли быть и такой, как я, первыми. У серой, тихой, невзрачной и не умеющей общаться с противоположным полом, у забитой жизнью провинциальной бабеньки. Таких ведь сотни в нашем городе. На любой взгляд останавливаешь и бери кого хочешь. Взял он меня по стечению обстоятельств, и это, невзирая на причины, было лучшим, что со мной произошло. «Хочешь уйти?» — ответил вопросом на вопрос. «Хочу». «Надо. Все потому, что надо. Потому что я уже начала искать в нем человека, мужчину. Пьедестал вот чистый приготовила, чтобы его туда усадить, а он не тянул на того, за кем нужно убиваться. Можно, но не стоит. Себе дороже. Спокойнее будет, если он меня отпустит. Я уйду и заживу спокойной жизнью. Хотя кому я вру?» Я ответила так, потому что понимала, он уже все решил. Еще на кухне, когда с ним разговаривала, увидела это в его взгляде, а сейчас только убедилась. Оттолкнул ведь не взял прямо здесь, на диване, хотя хотел. Он давно меня не брал, не прикасался и уезжал каждую ночь. Вот я уже и стала задумываться, куда он уезжал. Это плохо, очень. Это ревность, которая в наших с ним сложившихся отношениях вообще не должна была появляться. «Отпущу», произнес. «С братом твоим порешали, он и близко к тебе не подойдет, а если подойдет, ни слова не скажет». Я кивнула, верила ему полностью, знала, что вот так и будет, но что он так и сделает. «Работать у меня останешься?» «Нет». «Я так и думал, помогу тебе с трудоустройством». «Не стоит». «Я ведь могу и передумать». Мы разговаривали спокойно. Это ведь тоже признак того, что уже ничего невозможно вернуть. Расставание таким быть не должно. Слезы, крики, истерики. Разве нет? Не штиль, как сейчас, а эмоции. «Иди ко мне», — протянул руку, отчего защемило в груди. Такой, казалось бы, обычный жест, ожидаемый, а я поплыла. Даже в носу щипало предательски, и в глазах влага скопилась ненужная. К нему подошла, остановилась, ответила на объятия. Наши губы снова нашли друг друга. Этот поцелуй был другим, нежным, медленным, настолько, что я слышала дикое биение своего сердца. А еще чувствовала такое же тяжелое и ускоренное под своими ладонями, которыми упиралась в его грудь.